их самых любимых занятия. Хотя мсье Юбер нашел, что почти все отвечает его требованиям, он не преминул подозвать к своему столику чуть ли не каждого официанта, которого после многих подмигиваний и наставлений отправлял исполнять положенные обязанности. «Начинается мертвый сезон», — размышляла Эдит, — «и это заметно». Дама с собачкой встала, споткнулась, уронила салфетку на пол. Затем, подхватив Кики на руки, наградила надменным взглядом слугу в белой куртке. Он как раз шагнул к ней. Глубоко вздохнула и приготовилась удалиться со всевозможным достоинством. Мадам де Боньой, положив руки на стол, громко рыгнула. Эдит с интересом заметила, что мсье Юбер на секунду закрыл глаза, но когда их открыл, лицо его пошло складками, долженствующими выразить неземное блаженство. Проследив его взгляд, она обнаружила причину. В противоположных дверях нерешительно застыла та самая пленительная дама, которая требовала чая для дочери. На ней были кружева цвета полуночи, в ушах переливались крохотные бриллианты. Убедившись, что ее появление замечено и принято с восторгом, она грациозно последовала к своему столику. Дочь в черном открытом платье шла следом, улыбаясь направо и налево, словно принимая букеты. «Это я должна видеть», — подумала Эдит и налила себе еще один стакан воды. Она уже разобралась в природе властного и трудноопределимого чувства, которое вызывало у нее эта пара. Любопытство, зависть, восхищение, притяжение и страх. Страх она всегда ощущала в присутствии сильных натур. А они, несомненно, относились к сильным натурам. Тут не о чем было спорить. Вот только их присутствие в этом отеле вызывало недоумение. Судьба бесспорно предназначила им блистать в более роскошном окружении. Это явствовало и из той поспешности, с какой со всех сторон набежали официанты и принялись их усаживать. Замелькали карты меню, посыпались оживленные замечания. Дама с собачкой, о которой в этом мельтешении совсем забыли, оглянулась через плечо, состроив еще одну прихотливую гримасу. Эдит отметила, что, хотя на выходе она и встретилась с этой парой, они ее полностью игнорировали. И вновь она ощутила тайный шепоток упоительного страха. Но на них стоило поглядеть. Они являли собой истинное средоточие силы, а также очарования. И не только очаровательной внешностью обладали они, но и соответствующим ей восхитительным аппетитом. Оживленно болтая, они браво разделались со всеми четырьмя блюдами, так что только ножи и вилки мелькали в воздухе. Одновременно они обсуждали планы на следующий день. «На какое время ты заказала машину?» — донеслось до Эдит. «И еще, напомни, мамочка, чтобы я не забыла вернуть туфли». Потом, как свойственно многим прожорливым женщинам, они откинулись на стулья с привередливым выражением, словно не изволили обратить на еду особого внимания. «В тихом омуте», — подумала Эдит. Ей, однако, пришлось выйти следом за ними. Смиренной и норовящей уклониться от курса лодочки в их радужном и благоуханном кильватере. Теперь она сообразила, откуда взялся тот аромат в коридоре. Когда они расположились в гостиной, она села неподалеку, будто хотела позаимствовать немного смелости и веры от их безмерно самоуверенного соседства. В ожидании кофе они придирчиво изучали свои лица в зеркальцах пудрениц. Кое-что было подправлено, губы вновь заблестели, и дама с пепельными волосами подняла голову, чтобы улыбнуться пожилому пианисту, который вернулся с подборкой новых мелодий из неопределенных источников. «Ах, Ноэль!» — снисходительно воскликнула она при первых звуках тихой, добросовестно исполняемой музыки. «Какой гений пропал в этом мальчике!»